В то же время я взялся писать сценарий для Ларисы Шипитько. Она пришла однажды и сказала: «Вот есть притча, по ней надо сделать кино. У людей неизвестного древнего племени, допустим, в XIII веке, был обычай выбирать из своей среды богиню, жену Духа Святого, который на небесах. Богиня имела над людьми племени бесконтрольную власть, повелевала ими, карала, миловала и обладала правом на все, кроме любви. Закон племени гласил, что если богиня изменит духу и полюбит земного человека, то быть ей заживо погребенной. Можно сделать, — сказала Лариса, — потрясающий фильм о такой богине, не устоявшей перед любовью и погибшей ради нее». Сюжет этот Ларисе предложил Георгий Садовников и даже написал что-то, но то, что он написал, ее не устроило. Я очень не хотел за это браться. У меня была основная обязанность Чонкин, но Лариса была настойчива, а она на меня напирала. И в конце концов я, проклиная себя самого за бесхарактерность, уступил. Впрочем, погрузившись в работу, я ей увлекся и описал некий замкнутый мирок, где ханжество, лицемерие и идолопоклонство враждебны всем живым человеческим проявлениям и где любовь карается страшной смертью. Когда сценарий под названием «Любовь» был написан, Шипитько сказала, что мы должны подписать его вдвоем, поскольку он как-никак сочинен по ее идее. Я сказал: «Нет, сценарий писал я один, а то, что по ее идее, точно не ее, а Садовникова. Это мне дело не облегчало, а усложняло. По чужой идее мне всегда было писать гораздо труднее, чем по своей собственной. Кроме того, я предполагал, что в кино текст мой не пройдет, а потом я не смогу им распоряжаться по своему усмотрению. В кино, во всяком случае в советском, режиссеры всегда диктовали или пытались диктовать сценаристам свои условия. Каждый режиссер, или почти каждый, всегда, или часто пытался, и это естественно, подогнать сценарий под себя, после чего ощущал себя законным соавтором. А сценарист, выполняя двойную работу, должен был еще делиться и авторством, и гонораром. Это в большинстве случаев совершенно несправедливо, потому что сценарист, в свою очередь, высказывает свое мнение о том, как надо снимать то или это, но никому, и правильно, не приходит в голову сделать его сорежиссером. Сценарий, как я предполагал, и в самом деле не прошел. Начальство заподозрило, что я в нем протаскиваю какие-то вредные, скорее всего, антисоветские идеи. Пырев кого-то спросил: что, Войнович опять хочет укусить советскую власть? Лариса, может быть, разочарованная моим отказом принять ее в соавторы, дальнейшую борьбу прекратила. И вскоре от той же Глаголевой я получил письмо, где было сказано: в ближайшие 2-3 года сценарий не сможет быть нами производственно использован. В связи с создавшимися условиями мы не считаем себя вправе просить вас продолжить работу над сценарием. Аванс, полагающийся вам по договору и отработанный вами, остается в вашу пользу. Этот сценарий я потом превратил в повесть «Владычица», а Икрамов, с которым мы после всех страстей остались друзьями, предложил опубликовать ее в его журнале «Наука и религия», где повесть и вышла в 1969 году, когда во всех других местах меня уже не печатали. Живя в родительском доме, я регулярно слушал «Свободу», которая здесь не глушилась. Но московские события казались происходившими где-то в другой стране, если не на другой планете. За другого не делаются. На меня, отрыв от столичной жизни, подействовал расслабляюще. Вернувшись в Москву, я вдруг понял, что мне очень не хочется вновь окунаться в здешнюю суету, не хочется следить за событиями, беспокоиться по поводу очевидного закручивания гаек и гневаться на власти за те или иные действия. Хотелось запереться, отрешиться от всего, писать то, что хочется, и не вникать ни во что другое. Но на следующий день после моего возвращения Мне позвонил Феликс Светов и сказал, что надо встретиться по важному делу. Дело он не назвал, но я понял, что речь идет о подписи под письмом в защиту четверки, ожидавшей суда. Подписывать письмо мне не хотелось. Не потому, что я чего-нибудь опасался, а потому как раз, что никакие предыдущие письма последствий не имели. Власть кого-то сажали, по этому поводу сочинялись открытые письма, письма передавались голосами, власти никак не реагировали, сажали следующих и игнорировали очередные протесты. Подписание писем стало казаться мне какой-то глупой, безопасной и бессмысленной игрой. Я сказал Светову, что подписывать письмо, пожалуй, не буду. «Ну, смотри, старичок», — сказал Свет, осуждающе. «Дело, конечно, хозяйское. К таким делам никто никого преневоливать не станет». Я, признаться, был в те времена чувствителен и даже слишком к чужому мнению, к тому, что кто-то посчитает меня трусом и не совсем гражданином. «Хорошо», — сказал я. «Тогда ты сделай за меня то, что нужно, а я потом не откажусь». Я почувствовал, как он там напыжился. «Извини, старичок, но есть такие вещи, которые за другого не делаются». Опять проклиная себя самого, я поехал куда-то, кажется, в журнал «Вопросы литературы», и там подписал письмо, которое мне дал Валентин Непомнящий. Потом подписал еще одну петицию, совершенно мне чуждую, по выражениям, начинавшуюся словами «Мы всем сердцем преданы идеалам социализма». Наш генерал. Но к моменту начала процесса я уже заметно активизировался. 3 дня подряд ходил на Каланчевку и вместе с другими толокся в заплеванном вестибюле городского суда и возле него. Судили Гинзбурга, Голландского, Добровольского и Лошкову. В первый день суда мы отправились туда вместе с Ирой. Взяли такси, сказали адрес, шофер обернулся ко мне. «Вы думаете, вас пустят на суд?» Я обрадовался, что вот и шофер неравнодушен к событиям и знает, где что происходит. «А вы думаете, не пустят?» — спросил я и хотел подробнее выяснить его отношение к происходящему, но мое любопытство его насторожило, и он переменил разговор. Пожалуй, именно на этом суде я впервые в жизни почувствовал, что присутствую при историческом событии. В зал желающих не пускали. Я попробовал пройти по писательскому удостоверению. КГБшники, они изображали дружинников с повязками, у дверей внимательно его рассмотрели и вежливо отказали, сказав, что мест нет. Стоял сильный мороз, и все, не попавшие в зал, толпились в прихожей. Было много знакомых лиц. Много корреспондентов с камерами, телекамерами и блокнотами. Деревянная лестница на 2-й этаж, где шло судебное заседание, была вверху перекрыта дружинниками, и некоторые из настаивавших на своем праве пройти в зал суда так и остались на лестнице. Какой-то человек сурового вида с бритой головой и большой суковатой палкой стоял на лестнице, сверлил глазами дружинников и, как мне по его виду казалось, готов был этой палкой дать кому-нибудь по голове. «Кто это?» — спросил я Якира. «А ты разве не знаешь?» — удивился он. «Генерал Григоренко». «Генерал КГБ?» — спросил я. «Да ты что? Наш генерал». Григоренко я видел тогда первый раз в жизни, но познакомился с ним только несколько лет спустя, когда он сам без приглашения явился ко мне. В своих воспоминаниях он написал, что мы подружились. Наши отношения все-таки вряд ли можно было назвать дружбой, но я к нему относился с таким уважением, которое распространялось только на нескольких человек. В моих глазах, из людей, вошедших в конфликт с государством, наибольшего уважения заслуживали те, кто ступил на этот путь по велению совести и для кого правда была абсолютной ценностью. Я в каких-то своих писаниях уже цитировал и неоднократно Радищева, который сказал, что он оглянулся окрест, и душа его людскими страданиями уязвлена стала.